Матерь Агни-йоги. Каждый день приносит нечто новое. И хорошо, когда можно его записать. Для кого-то оно вовсе не ново, но для огромного большинства будет служить пищей духа. Ставка не на избранных, но на всех. Отсюда и обилие записей, и разнообразие форм выражения многих сходных мыслей. Они должны быть созвучными для весьма разновидных сознаний, и каждое должно найти по себе, когда придет его время. Всему свое время, и время каждой вещи под солнцем. Смотрите, как разительно изменяются условия мира. И многие ли понимают, к чему ведут эти изменения? Но с горы видно направление даже перекрещивающихся путей. Ведущему видно. И только понимание закона противоположностей позволяет судить о грядущем.